отнюдь не просто. Отнюдь не просто понимать, что в теле оказался ты на время, и чем дольше на земле живешь, тем глубже, чаще размышления твои о том, что знания, которые копил годами, заберешь с собой туда, куда отправится потом твоя душа. А тело? Вместо тела будет пустота? Лишь в 36 я осознала, что придет конец земному бытию. Меж тем доселе свою чашу жизни с удовольствием, без страха пью. Той ночью горько плакала, а муж, уткнув лицо в подушку, мирно спал. Пока не поделилась с ним, он о тогдашних моих думах и не знал. Недавно обсудили это, и мой муж проговорил меня с любовью, обнимая. «Не надо, не печалься. Уверяю, чувства, знания не сгинут, дорогая. Наш опыт дети взяли на заметку. Разум общий, безусловно, бестелесный. Да, путь земной закончится. Не беспокойся, мы и после будем вместе». 4 августа 2021 года.